Глава 9. Мартунис – особый мальчик. Смелый, прекрасный и здоровый мальчик. В то утро он играл и бегал с мячом на пляже. Он был одет в любимую красно-зеленую футболку цвета португальской сборной. Но пришла огромная волна и унесла его. Далеко, очень далеко. Только одному Богу известно куда. Его унесло вместе с домами, пальмовыми деревьями, лодками, животными, автомобилями и туристами. Унесло вместе с тысячами других детей, мужчин и женщин. Унесло и его семью, которая отчаянно пыталась убежать от волны на старом пикапе. Мартунис считался пропавшим без вести 19 дней. Он питался тем, что мог найти, и пил морскую воду. Его ангел-хранитель явился в облике Яна Довостона, британского журналиста Sky News. Именно он нашел 7-летнего мальчика на пляже в Банда-Ачех на севере Суматры в Индонезии. Он был слаб, обезвожен и покрыт укусами насекомых, но он был жив. Довостон и его переводчик дали ему печенье и воду и отвели в отделение организации Save the Children – «Спасем детей». Мальчика привели в порядок и оказали первую помощь. Волонтеры говорили: «Это настоящее чудо, что он выжил». После медицинского осмотра в больнице оказалось, что у него нет серьезных повреждений и заболеваний. Он встретился с отцом-рыбаком Сарбини и бабушкой. Мальчику рассказали, что его мать и две сестры погибли во время цунами. Катастрофа, произошедшая 26 декабря 2004 года, унесла жизни 230 тысяч человек по всей Юго-Восточной Азии. Когда репортаж Sky News о спасении мальчика в футболке португальской сборной показали по телевидению в Португалии, по всей стране прошла эмоциональная волна солидарности. Мартунис немедленно стал героем в Португалии, а также во всем футбольном мире. Жилберто Мадаил из Португальской футбольной федерации организовал отправку гуманитарной помощи в Индонезию от клубов лиги. Он связался с британским репортером, чтобы выяснить, что они могут сделать для мальчика и его семьи. Тем временем некоторые звезды сборной решают усыновить мальчика. «Когда мы увидели сюжет, мы решили, что действовать нужно немедленно. Нам показалось, что лучше всего будет, если мы купим им землю и поможем построить новый дом», объясняет тренер сборной Луиш Филиппо Скалари. «В этой истории важно отметить борьбу мальчика за жизнь и его попытки восстановить то, что было разрушено цунами. Мартунис является примером для спортсменов, для всех нас. Примером того, что сложности можно преодолеть. Он символ личных достижений и преодолений. Он олицетворяет спортивный дух. Я был потрясен тем, что ребенок 7 лет смог выжить спустя столько дней скитаний», эмоционально комментирует произошедшее Криштиану. «Это невероятно. Всем нам это придает силу верить в то, что победить можно даже в самых сложных условиях. Мы с тренером хотим привести его в Манчестер и в Португалию. Мы хотим, чтобы он присутствовал на нескольких матчах на Олд Траффордс и Штадио Далуш. Наши сотрудники уже работают над осуществлением этих планов. Я надеюсь, что нам удастся это сделать, потому что этот мальчик – символ храбрости. А поскольку он был одет в футболку нашей сборной, я уверен, он захочет приехать». Мечта Криштиану привести мальчика на матч осуществилась 6 месяцев спустя. 31 мая 2005 года Мартунис приезжает в Португалию в сопровождении отца и психолога, который работал с ним с момента спасения. На третий день его пребывания в стране Португальская футбольная ассоциация пригласила его на матч между молодежными командами в возрасте до 21 года в Рио-Майор, а на следующий день он смотрел игру национальной сборной со Словакией. Мартунис посетил отель, в котором остановилась команда, и присоединился к футболистам за ужином. Ему также удалось встретиться со своим идолом, Криштиану Роналду. Он знал о нем все, потому что он фанат Манчестер Юнайтед. Криштиану поцеловал мальчугана и подарил ему красно-зеленую футболку с номером 1 и именем Мартунис на спине. На следующий день на стадионе Бенфики мальчик из Индонезии сидел рядом с Руием Коштой. Президент Португальской футбольной федерации Мадаил вручил ему чек на 40 тысяч евро. Деньги пожертвовали игроки национальной сборной. Президент Международной федерации футбола Зепп Блаттер пожал ему руку, и они вместе насладились игрой, в которой Португалия разбила Словакию со счетом 2-0. Второй гол забил Криштиану Роналду со свободного удара прямо перед окончанием первого тайма. Номер 7 сказал Мартунису, что они очень скоро вновь увидятся. И он сдержал свое слово. 11 июня Криштиану прибыл на Банда-Ачех, где посетил наиболее пострадавшие от цунами территории. Он был шокирован степенью разрушений и тронут мужеством местных жителей и их попытками вернуться к прежней жизни. Ему оказали теплый прием везде, куда он приезжал. Мартунис сопровождал Роналду, а люди следовали за ним на велосипедах, мотоциклах и пешком. Он даже не смог сыграть матч с детьми из местной школы. Футбольное поле заполнили люди, которые хотели взглянуть на номер 7 Манчестер Юнайтед. Он общался с Мартунисом с помощью жестов и через переводчика. Он подарил ему футболку национальной сборной с номером 17 и мобильный телефон. Они смотрели фотографии на компьютере Роналду. Вместе они посетили отделение ОИКОС, португальское НГО, в настоящее время работающее в Ачехе. Мартунис взволнован из-за всего, что происходит. Из-за того, что он стал героем острова. Из-за того, что теперь он дружит с самим Роналду. Он застенчив и мало говорит, но его глаза светятся счастьем. «Он смелый, прекрасный и здоровый мальчик», — говорит Криштиану. «Я уверен, что многие взрослые не справились бы с тем, через что он прошел. Мы должны уважать его. Он проявил силу и зрелость. Он особый мальчик». Они проводят субботу вместе, и отец мальчика Сорбини говорит, что Мартунис был счастлив провести время с таким великим футболистом, который обращался с ним как с младшим братом. В воскресенье Роналду улетел в Джакарту, чтобы встретиться с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой на благотворительном ужине. На ужине проводится аукцион. Среди лотов три его футболки португальской сборной и Манчестер Юнайтед, пару бутсов и подписанный им мяч, на котором собрали 1 миллиард рупий, около 60 тысяч евро, на восстановление Ачеха. Три года спустя, после цунами и визита Криштиану, у Мартуниса брали интервью для документального фильма «ФИФА». «Мое любимое занятие в свободное время – футбол», – говорит он. «Это здорово. Мой дедушка был футболистом. Я хочу быть футболистом, когда вырасту».